Глава 38. Мария Соколова. Глухое мычание утопает в оглушающем сердцебиении. Звуки приглушаются, фокусируясь на единственно важных. Шаг, еще один, ближе и ближе. Слышу их разборчиво. Страх обрывает в теле стоп-краны, вырываясь на поверхность слезами. Рука Минхо, зажимающая рот, слегка подрагивает от напряжения. Его пальцы холодеют, как и кровь в моем теле. Пульс ускоряется до неприличия, грудь сжимает колючая боль. Кажется, еще мгновение, и я захлебнусь собственным горем. Пожалуйста, не надо, нет! Пусть все окажется страшным сном. Я хочу проснуться. Это не может происходить взаправду, только не с нами. У нас было слишком мало времени, недостаточно. Он должен жить. Саджин заслуживает жить. Он не сделал ничего плохого и не может умереть в разрушенном здании, растекаясь алым пятном по грязному полу. По ту сторону двери раздается стук каблуков о бетон. Время замирает, как и мое сердце, глухим ударом разбиваясь о ребра. «Нет, стой, не заходи, умоляю!» Хочу кричать, пока не сорву связки, но слова похищает истерика, превращая их в бессвязные стоны. Ручка проваливается вниз. Дверь открывается. Глаза, застеленные пеленой слез, почти ничего не видят, плюс скудное освещение не помогает. Однако и выстрела не следует. Вопреки всем опасениям, Минхо громко чертыхается, разжимает пальцы, мертвой хваткой впечатанные в мои щеки, и делает несколько размашистых шагов навстречу пришедшему, частично исчезая в полумраке. Несколько раз активно моргаю, лишь теперь понимая, в комнате председатель. Неужели решил узреть окончательное падение семьи Ким воочию? «Вот урод!» Гневные фразы застревают под гландами. Во-первых, пересохшая от криков горло элементарно отказывается издавать звуки. А во-вторых, ситуация странная вырисовывается. Что-то не сходится. Словно цель визита Бён-хо заключается в чем-то ином. Пак-старший сердит, разочарован и недоволен, хотя должен быть гордым и радостным. Пак-младший огрызается, спорит, размахивает руками, теряется в ярости. Голос его срывается на басовитый хрип. К своему ужасу отчетливо улавливаю состояние Минхо. Он почти готов совершить непоправимую глупость. Все же стоило выучить корейский до приезда в Сеул. Тогда бы я разобралась в сути спора, поняла, в чем загвоздка и что, в принципе, здесь творится. Мне бояться председателя или радоваться неожиданному визиту главы семьи? Кто-нибудь, включите субтитры! Неожиданно скандал обрывается на полуслове. Точнее, Пак-старший его завершает, намереваясь двинуться ко мне. Я инстинктивно дергаюсь, вжимаясь в шаткую спинку стула так, словно в ней можно спрятаться. Раздраженный генеральный, не позволяя отцу приблизиться, хватает Бён-хо за плечо и разворачивает к себе, отчего зеницы моих глаз почти превышают допустимые границы. И в этот самый момент из темного коридора в комнату врывается тень. Минхо не успевает ничего сделать. Воздух разрезает звук удара, после которого тело директора безвольно грохается на пол. Взгляд тотчас фокусируется на вытянутом силуэте, вернее, на глазах с любопытством вперившихся в меня. «Саджин?» Сердце наконец-то вспомнило, как биться, и взволнованно подпрыгивает, отдаваясь диким плясом на кончиках пальцев. «Еще нет», — отвечает молодой человек на прекрасном английском, ступая в круг света. Кто он? Почему не могу оторвать взгляда от лица? Есть в чертах незнакомца нечто неуловимо знакомое и родное. Но что? Ответ простреливает в голове яркой вспышкой, когда председатель хлопает спасителя, дежавю прям какое-то, по плечу, произнося имя Сохён. Это брат Саджина. Вот он здесь, жив-здоров рядом с Паком. И они явно не враги. Мелкий за старика настолько сильно испугался, что аж Минхо вырубил. Но разве так должно быть? «Не бойся, я хочу помочь», — заверяет меня председатель, который предусмотрительно начинает говорить на английском. Пак Бён-хо приближается и, когда я слабо киваю в знак согласия, наклоняется, чтобы избавить саднищие кисти от галстучной веревки. Однако освободить меня не успевает, ведь на него, как разъяренный зверь, бросается Саджин. Происходящее сложно назвать дракой. Мой бессменный спаситель обрушивает на председателя вихрь ударов, которые тот даже блокировать не осмеливается. Пытаюсь докричаться до Кима, объяснить, что все не так, как выглядит. Но хищный взгляд парня полон ярости. Мне не пробиться. К счастью, в ситуацию вмешивается Со Хён, скидывая брата с несчастного старика. Между мужчинами начинается перепалка. Я, конечно, ничего не понимаю, однако сейчас и не нужно. Одного взгляда на Саджина достаточно, чтобы сообразить, как ему больно. Он шокирован и потрясен. Как только герой подходит ко мне, не упускаю возможность до него достучаться, зажеванной пластинкой повторяя: «Председатель спас меня!» Но, кажется, от осознания этого ему становится только хуже. Саджин просит замолчать. Ему сложно разобраться в ситуации, и я не перечу, послушно смыкая пересохшие губы. Первое желание после освобождения — взять спасителя за руки, обнять, успокоить, сделать хоть что-нибудь, облегчив страдания парня. Но все не так просто. Ничего не закончилось. Его борьба еще не завершена. Бен Хо решительно начинает беседу, разрушая остатки терпения Саджина. Мои пальцы не успевают достигнуть цели, родной ладони. Герой разворачивается, выпуская на волю ненависть и гнев, жившие в душе долгие 15 лет. Кричит. С трудом поднимаюсь со стула. Тело слабое, голова кружится, ноги не слушаются. Опираюсь о спинку. А градус напряжения в помещении неустанно растет. Почти физически ощущаю мучения Кима. Они проходят сквозь меня, отдаваясь тяжестью в грудной клетке. Судя по тону беседы, конечно же, на корейском, Саджин зол. Причем не только на председателя, но и на брата. А значит, ему до сих пор не рассказали о главном. Пора заканчивать, пока эта троица не натворила лишнего. В промежутках между рваными вдохами спорящих вклиниваюсь громким: «Саджин!» Секундная пауза. Ким оборачивается ко мне. Ловлю момент. «Саджин, меня привез сюда не председатель, а Минхо, потому что...» И вся моя смелость куда-то улетучивается. Как я должна сказать любимому, что мужчина, которого он ненавидит всеми фибрами души, его настоящий отец? «Потому что...» Вторая попытка. Более слабая, растерянная. Не уверена, смогу ли. К счастью, оборванная на полуслове правда находит продолжение в мужских устах. Председатель заканчивает фразу за меня, непроизвольно перескакивая на английский. «Первый наследник Пак Индастриал — ты, Саджин. Ты мой сын, первенец». В комнате повисает тишина, оглушающая, пугающая, давящая на уши. Пак делает несколько вздохов и начинает посвящать нас в историю своей жизни, что волей судьбы привела к обрыву чужой. Подхожу к Саджину. Аккуратно, с нежностью и невероятной заботой, касаюсь предплечья парня, но он не видит и не чувствует меня. Его сознание засыпают осколки искаженных воспоминаний, вдребезги разбитых жестокой реальностью. Единственное, на что способна — быть рядом, даже если этого недостаточно. История председателя правдивая, что ясно по неподдельному горю в глазах, умудренных опытом. Утрата прожигает в сердце слезы, навеки оставляя в душе шрамы. Такое нельзя сыграть или сымитировать. Бён Хо больно. В какой-то степени и его жизнь завершилась в автомобильной аварии. Внезапно, когда председатель, молящий о прощении, начинает опускаться на колени, откуда-то раздается разгневанный голос Мин Хо. Непроизвольно дергаюсь и вижу его. У молодого мужчины взгляд человека, готового пойти на крайние меры. Лицо искривляется гримасой ужаса, но я не успеваю ничего предпринять, ведь в следующее мгновение Мин Хо спускает курок. Саджин реагирует быстрее пули, закрывая меня каменной стеной. Однако спустя долю секунды понимаю, защита не требуется. А вот Со Хёну... Истошно вскрикиваю, смотрю поверх плеча Саджина. По рубашке младшего брата-спасителя растекается кровавое пятно. Земля уходит из-под ног. Ким бросается к парнишке, я же, как в замедленной съемке, отыскиваю Мин Хо. Виновник закипает, практически рычит от ярости. Палец дергается. Сейчас он выстрелит снова, и пуля поразит Саджина. Кровь отливает от лица. Инстинктивно закрывая собой возлюбленного, в страхе зажмуриваясь, но вместо несущего смерть выстрела слышу очередной звук удара. Распахиваю глаза. Мин Хо уже сбили с ног, он катается по полу, хватаясь за голову. Над ним возвышаются секретарь Чон и госпожа Чхве с палкой в руках. Ну и новость. Чхве вырубила генерального? Вау. Не успеваю отойти от шока, как Хану заламывает руки непослушному ребенку, а Джуйон подбегает ко мне и берет под локоть, пока я обессиленно не плюхнулась на пол. «Все будет хорошо, не бойся», — убеждает она меня. Вцепляюсь в девушку обеими руками, до конца не верю, что все происходит по-настоящему. Мы спасены. «Надо вызвать полицию где-то в здании и еще два головореза Минхо», — шепчу подруге, голос дрожит от волнения. «Не переживай. Нам повезло, что это были именно головорезы, а не верная свита. Такие понимают лишь язык денег, а председатель Пак говорит на нем в совершенстве. Он предложил крупную сумму, а они уехали». «Слава богу». Шумно выдыхаю, но успокоиться не могу. Разборка в самом разгаре. Оборачиваюсь к Саджину. Парень сидит на полу и держит брата на руках. От душераздирающего зрелища слезы на глаза наворачиваются. Не хочу, чтобы он проходил через это вновь. Только не очередная утрата. «Скорая! Нам нужна скорая!» Почти кричу. Джуйон накрывает мои дрожащие пальцы ладонями. «Мы уже вызвали на всякий случай, хоть и надеялись, что она не пригодится», с грустью говорит госпожа Чхве, глядя на раненого парня. «Спасибо». Искренне благодарю, различая звуки сирены, доносящиеся снаружи. Еще мгновение, и комната заполняется лучом надежды в виде медицинских работников. Бригада подбегает к пострадавшему. Саджин противится вмешательству, пусть и осознает, оно необходимо. Хочу подойти к нему, утешить, но не сомневаюсь. Ему необходимо побыть с братом и сделать все, что в его силах. «Эй, слышишь?» — обращается ко мне Джуйон, вынуждая переключить внимание на Сахёна, который, как ни странно, что-то бормочет по-английски. «Тебя девушка вообще-то ждет, красивая», — говорит он. «Если опять облажаешься, а ты точно облажаешься, я непременно отобью у тебя ну-ну». Примечание. Ну-на. Корейское обращение младшего брата к старшей сестре или к девушке, которая является старшей по возрасту. Я расслабляюсь, не полностью, но хоть выдохнуть нормально получается. Ранение, вероятно, не столь серьезное, раз малой умудряется подтрунивать над старшим братом. Все будет хорошо. Должно быть. В итоге Хану, переговорив с председателем, следует за врачами. А Джуйон вызывается отвезти Пака-старшего до больницы, успевая шепнуть напоследок. «Ой, не могу. Посмотри на секретаря. Разве Чон не мужественный? Такой надежный, сильный. Может, позвать его на свидание?» Но я ее уже не слушаю, растворяясь во взгляде любимых глаз, которые пристально смотрят на меня. Дальше не могу следить за развитием события. Все мысли концентрируются на Саджине, приближающемся ко мне. Пальцы мигом касаются плеч парня. Ким начинает говорить «На корейском, блин!» Решено, с завтрашнего дня активно начинаю учить язык. «Прости, забылся. Как ты? Нормально?» Голос пропитан тревогой и заботой. Мои губы трогает улыбка, усталая, но самое что ни на есть настоящее. «Да, все хорошо». Отвечаю и в ту же секунду оказываюсь в крепких объятиях. Утыкаюсь носом в мужскую грудь. Знакомое тепло и запах обволакивают, приносят желанный покой. Руки крепко сцепляются за надежной спиной, и, будь моя воля, стояла бы так вечно. Мы словно растворяемся в дыхании друг друга. Хочу провалиться в момент окончательно, бесповоротно, но ноющее под ложечкой чувство тревоги не позволяет. И вдруг понимаю причину. Не вижу генерального. «А где Минхо?» Саджин вздрагивает, но меня из рук не выпускает. Наоборот, прижимает сильнее, пытаясь отгородить от враждебного мира. Невольно улыбаюсь, ощущая себя в полной безопасности. К нам подходит председатель, сообщая, что его люди забрали генерального. Мужчина просит дозволения разобраться с сыном самостоятельно, но Ким взрывается новой волной протеста и возмущения. Смотрю на любимую мордашку, нежно касаясь щеки парня, намекая, что сейчас лучше просто выдохнуть. Саджин кивает и, кажется, смиряется. Затем решительно, но нежно берет меня за руку и командует. «Идем». Так по-свойски, привычно и мило. Жар приливает к лицу и сердцу. Не спорю, не сопротивляюсь, подчиняюсь. Ведь я готова пойти за этим человеком хоть на край света, в горе и радости, в болезни и здравии. Плевать. Главное — вместе.